Доширялся, вены ушли. И на руках, и на ногах все напрочь зарубцовано. Женька сам не ширялся, но ширятель был знаменитый. К нему из полка даже приезжали. Он Мишу и колол. А недавно сказал: «Все, некуда». Мишаня в слезы: «Как некуда? Давай в шею!» Женька орать: «Ты на всю оставшуюся жизнь кайф пломовой словишь, а мне за тебя вязы!» От скрипа коек проснулся старый. То лежал, смотрел на них, то спал, а сейчас зашевелился. Разбудили. Костя протянул ему чилим. Старый принял его мозолистую корявую руку. Ни у кого в роте таких граблей не было, как у старого. Отпустил бы его капитан Дощинин на волю. Чего он к нему пристал? «Хочешь, я с Лысодором поговорю за тебя?» — спросил Костя. «При чем Лысодор? Он без кэпа не решает», — ответил старый и вернул Косте чилим. «Не хочу. А Дощинин не отпустит». Он достал обычную папиросу и, видимо, с отчаяния так сильно дунул в нее, что выдал весь табак на Эдика Штайца. «Костанс, оставь мне бушлат», — попросил старый. «Тебе зачем?» «О чем говорить?» — кивнул Костя. «Заметано». Костя вдруг осознал, что дембель завтра, вот он, рядом, и даже покрылся испариной. И встал. «Чего ты?» — спросил Женька. «Пойду помогу. Ребята возятся. Фиш коснутся». «Сиди!» — Женька за ремень потянул его вниз. «Только кайф сломаешь. Сиди!» Люсенька закимарила. Женька подсунул ей под голову свою подушку и надвинул фуражку, чтоб скачущий язычок пламени не мешал глазам. Потом Женька встал посреди прохода и обеими руками шлепнул по двум верхним койкам. Койки заскрипели, отозвались не по-русски. «Не надо, Жень!» — вяло запротестовал Костя. Но Богдан уже сдернул с верхних коек одеяло. «Егорка! Максимка!» Сверху свесились ноги в подштанниках. И на пол спрыгнул сначала крепенький Егорка, а затем нескладный, многоступенчатый полгрузин Максимка. Оба чего-то бормотали, каждый по-своему. «Подъем, подъем!» — повторял Женька, похлопывая их по плечам. «Задача — одеться по-быстрому и в сортир. Там искови чинутся, скажут, что делать. Вопросы? Нет вопросов. Одеться 20 секунд». Егорка и Максимка стали невесело одеваться. «Не здесь, не здесь!» — Женька вытолкал их на проход. «Торчит!» — Коля Белошицкий тронул Женьку, показывая на Люсеньку. «Людмила Анатольевна!» «А-а-а!» — донеслось из Люсеньки. «Насосалась кеша кожаная!» — проскрипел Миша Попов. «Слышь, Богдан, гадом буду. Куруха под окнами шарится. Кто это ползает?» «Ты давай, давай!» — отмахнулся от Миши Женька. Но на всякий случай прислушался. Было тихо. «Женя!» — прошептала Люсенька. «Что с тобой? Плохо?» «Тошнит. Сукой быть! Кто это ползает под окнами?» бухтел свое Миша Попов. «Мама!» — простонала Люсенька. «Тошнит!» «В кость пошло!» — улыбнулся Эдик Штайц. «Точняк блевать будет!» «Ее на улицу!» — предложил незастувший еще старый. «На свежачок!» «Не надо!» — стонала Люсенька. «Мама!» Костя протянул руку к окну. Из щели бил холодный воздух. «Сюда ее, к стеклу, похолодней», — сказал он. Люсеньку передвинули к окну. Она уперлась лицом в холодное стекло. «Ага», — простонала она. «Лучше блевать будет», — уверенно повторил Эдикт. «Сейчас бу...» Эдикт не успел договорить. Люсеньку вырвало прямо на стекло. Консервная банка упала на пол, свечка потухла. Люсенька привалилась щекой к окну, тихонько постановая. «Тряпку!» — рявкнул Женька. Оборачиваясь к проходу, где мялись уже почти одетые Егорка с Максимкой. «Богдан!» — прорычал из дальнего угла разбуженный Сашка Куник, кузнец второго взвода. «Кончай базар!» «Отдыхай, лежи!» — заорал Женька, ощерившись. В ответ в углу звякнули пружины. Куник встал. «Я кому сказал тряпку?» — Женька хлопнул в ладоши. За окном мелькнула тень, зазвенело разбитое стекло, голова Люсеньки дернулась. «А-а-а!» — закричала Люсенька, хватаясь за лицо руками. «Свет!» — взвыл Женька на всю роту. «Бабай, свет!» «Рота, подъем!» — спросонья заорал Бабай и врубил в казарме общий свет.